Люди, не стройте. Дела Компановы шли в гору до июля 2003 года, и господин Каменский это подтверждает наглядной информацией, показывает составленный им график со взлетами и падениями продаж по всем четырем позициям с 2002 года по настоящее время. Действительно, к июлю 2003 года оборот фирмы достиг 6 миллионов рублей в месяц. Ликвидировал кирпич, а потом наступил обвал. Я это связываю с арестом Платона Лебедева. Какая связь? Я полагаю, что люди восприняли арест Лебедева как нападение на бизнес, как предупреждение «люди, не стройте». Перепуганные бизнесмены просто перестали вкладывать деньги в строительные объекты. Была у нас одна австрийская фирма, которая имела 4 объекта. Все они к осени были заморожены, а уже к зиме эта фирма стала отпускать сотрудников в бессрочные отпуска. В начале 2004 года посадили Михаила Ходорковского, и наши обороты упали еще в 10 раз. Этот спад стал для вас абсолютно неожиданным? Не совсем. Перед спадом график роста продаж стал почти вертикальным. Обычно такой рост кончается резким падением. Поэтому я ожидал чего-то подобного, но никак не думал, что этот спад будет длиться год. Сразу после резкого обвала продаж Роман Каменский не предпринимал ничего, просто ждал, что рынок стабилизируется, и даже запустил новую группу «Электрики», на чем потерял 500 000 рублей. До осени 2004 года Компанова как-то пыталась выкарабкаться, но ничего не получилось. Положение усугублялось тем, что от Романа начали уходить люди, фактически спасаться бегством. «За тот год от меня ушли 6 человек». На каких условиях они работали? У всех был гарантированный оклад около 300-400 долларов плюс проценты от прибыли. После спада эти проценты вырабатывали не все. Например, для того, чтобы группа материалов только окупалась, необходимо 40 тысяч рублей. Если человек вырабатывал только 10 тысяч рублей, он все равно получал свой оклад. Этот минус 30 тысяч рублей я с него по доброте душевной не требовал, но он переносился и вычитался из прибыли следующего месяца. Но если спад переживал весь рынок, то, наверное, от менеджера тут мало что зависело. Нет, прибыль все равно зависела от усилий сотрудников. А они, избалованные былым подъемом, во время спада не начали заниматься усиленным поиском клиентов, а сидели и ждали, когда клиенты сами придут, и просто играли на компьютере. Я даже отключал им игры, а они все равно их себе ставили. Менеджерской нерадивости Роман Каменский пытался противопоставить собственные усилия. Взамен стремительно теряющей эффективность бумажной рекламы занялся продвижением фирмы через интернет, сделал сайт и поручил некой фирме его раскрутку. Раскручивали Компанову старым добрым способом через спам. За один раз осуществлялось по 100-200 тысяч рассылок. И это неплохо работало, пока нас не забанили поисковики. Теперь в Яндексе мы высвечиваемся только как фирма Компанова, а раньше нас и по-другому можно было находить.